общественные здания в квартале. Крупные еврейские общины Ашкеназа имели, как правило, в своем квартале одну или несколько синагог. Бейт-Мидраш, место изучения Торы, общинный дом, баню, общественную пекарню, дом для танцев и кладбище, а иногда и гостиницу. Большинство из этих учреждений соответствует общественным постройкам христиан. Синагога была центром еврейской жизни, а при отсутствии политического центра она же была центром административной и судебной власти. В синагоге объявлялись установления, определяющие еврейскую жизнь во всех ее проявлениях, налагались отлучения от общины и платились штрафы, освобождающие от отлучения. Там же был центр судопроизводства, где приводились к присяге евреи, и сюда должны были приходить христиане, имеющие тяжбу с евреями. Также и частные заявления, претензии разного рода объявлялись здесь. По выражению Абрахамса, это не было только место молитвы, это было место жизни. В определенном смысле синагога выполняла, кроме прочих, функции, которые выполняла городская площадь для христиан. Во многих отношениях место синагоги подобно месту церкви в христианской жизни. Как и церковь, синагога была центром религиозной жизни, и верующие должны были участвовать хотя бы в части проводимых там обрядов. Синагога, подобно церкви, была общественным и воспитательным центром. В синагоге ощущался пульс жизни еврейского квартала, так же, как в церкви ощущался пульс жизни христианского города. Как синагога, так и церковь были местом, определяющим ритм времени, который, по крайней мере, до XIII века был ритмом литургии. Распорядок дня был распорядком служб, также и неделя, и месяц, и год, распорядок которых соответствовал ритуалу выходных и праздничных дней. Однако место синагоги в еврейской жизни весомее место церкви в жизни христианской общины. Она выполняла все функции церкви, а кроме того, как сказано выше, была еще и административным, судебным и светским центром. Бейт-Мидраш находился, как правило, в одном из помещений синагоги. В еврейском квартале должна была быть баня с устройствами для подачи воды. Помимо бани была также миква, бассейн для ритуальных омовений. Во многих общинах была также общественная пекарня, в печи которой приготовляли чолнт, традиционное субботнее блюдо, стоящее в горячей печи всю ночь, по субботам, а мацу – опресники в Песах. Иногда был также постоялый двор для еврейских гостей. Постоялые дворы появляются в начале XIII века, примерно тогда же, когда появляются гостиницы у христиан. В них принимали гостей, ухаживали за больными, стариками, там был приют для бедных. Начиная с XIII века, а некоторые исследователи считают, что и с XII века, крупные ашкеназские общины содержали, кроме прочих общественных зданий, также и дом для танцев – «танцхаус», или же дом для свадеб. В этом доме устраивались свадебные торжества и прочие общинные празднества. Дом танцев упоминается в Аугсбурге в 1290 году, в Майнце в 1306 году, в Трире в 1315 году, во Франкфурте в 1349 году, в Шпайере в 1354 году. В еврейском документе из Кёльна, относящемуся к 1286 году, упоминается дом общины, предназначенный для бракосочетания женихов и невест, а в других документах он просто называется «дом бракосочетания» или «дом свадеб». Дом свадеб был также в Ротенбурге, и, по-видимому, подобный институт существовал и в австрийских городах. Эти помещения служили прежде всего для проведения свадебных торжеств, и потребность в них возрастала с ростом общин, когда частные дома не могли уже вместить всех присутствующих. В Испании и странах Востока такой институт не существовал, может быть, потому что там частные дома были просторнее. О значении дома танцев в жизни общины можно судить по тому факту, что общины возобновляли его функционирование, когда возвращались к нормальной жизни после погромов и изгнаний. После погромов во времена Черной смерти, когда ашкеназские общины вернулись на прежние места и восстановили свои институты, они поспешили снова приобрести дома танцев. Так во Франкфурте, в Шпайере, в Мейнце, в Эрфурте и в Ульме В XIV веке были дома танцев. Наиболее многочисленные свидетельства о домах танцев относятся к XV веку. Известно, что дома танцев существовали еще в XVII веке. Об истории этого учреждения в более позднюю эпоху у нас нет сведений. В книге «Сефер Хасидим» книга благочестивых рассказывается. Был случай с одним хасидом, что сидел в доме хупы. Хупа – это свадебный балдахин, дом хупы, видимо, тоже, что дом свадеб, и услышал, как один из певцов во время танцев упоминает в песне имя Бога. Тогда он, хасид, отлучил его от общины по разу за каждое упоминание. Что можно сказать по приведенному отрывку о происходящем в доме танцев? Как уже сказано, дома танцев служили для свадебных церемоний и прочих общих празднеств. Большинство связанных со свадьбой обрядов происходили здесь. Среди них и торжественная трапеза, и танцы, и игры в канун свадьбы, а также танцы на второй день. В Вормсе сам обряд бракосочетания тоже происходил в доме танцев, однако в Майнце, например, он совершался в синагоге. Можно предположить, что и другие празднества происходили в доме танцев, например, празднование Пурима или Симхат Тора. Само существование этого института может помочь нам многое понять о жизни в еврейском квартале Ашкеназа. В привилегии, данной Рудигером евреям Шпеера, он жалует им, кроме своего квартала, место для кладбища. В привилегиях евреям других городов также можно увидеть упоминание о кладбище. В иных городах кладбища использовались совместно несколькими общинами, как, например, в Вормсе и Ландау. За этими кладбищами ухаживали, иногда сажали на них деревья и кусты. Среди прочих названий для кладбища в источниках упоминается также «Хортус Юдеарум» – «Сад евреев». В некоторых местах не было отдельного еврейского кладбища, и там упоминается также «Хортус Юдеарум» – «Сад евреев». В некоторых местах не было отдельного еврейского кладбища, и там евреев хоронили на общем кладбище, на специально отведенном для них участке. В любом случае, место для погребения стоило дорого и облагалось высокими налогами. Вместе с тем и светские, и церковные власти помогали евреям оградить кладбище от повреждений и осквернения, а также предотвратить нападения христиан на похоронные процессии, проходящие по улицам города. В указе в защиту евреев, изданном папой Иннокентием III, запрещается вандализм на еврейских кладбищах. Мы выступаем против злобы и корыстолюбия злоумышляющих людей и повелеваем, чтобы никто не смел осквернять или уменьшать кладбище евреев или извлекать тела из могил ради корысти. А если кто-либо после опубликования этого указа попытается, упаси Боже, его нарушить, он поплатится своей честью и званием или подвергнется отлучению, если только не смирит свою дерзость уплатой достойной компенсации.